За несколько дней до этого, 23 июля, императрица писала Потемкину: «В таком жестоком сострадании о печальной судьбины города Казани моя единственное упражнение была и клонилась к тому, чтобы закрыть злодеям путь к дальним предприятиям за Волгою, или, яснее сказать, заградить путь к Москве, для чего тот же часть напряженных войск, откуда только можно было». В письме к Панину от 30 июля она же отмечала: «Итак, кажется, противу воров столько наряжено войско, что едва не страшно ли таковая армия и соседям была. Действительно, силы против повстанцев власти собрали весьма внушительные. 7 полков, 3 роты пехоты, 9 легких полевых команд, 18 гарнизонных батальонов, 7 полков и 11 эскадронов регулярной кавалерии, 4 донских полка, 1000 украинских казаков, казанские и пензенские дворянские корпусы, войска, высланные генерал-аншефом князем Долгоруковым, отряд генерала Деколонга, и впрямь это была целая армия. Особые заботы властей нового главнокомандующего вызывала необходимость обезопасить Москву, внутренние губернии от возможных нападений повстанцев. Панин просил даже императрицу вывести часть полков из Крыма и из театра военных действий против Турции и расставить их внутри России для того, чтобы усмирять чернь и предупредить возможное появление одновременно нескольких Пугачевых. Повстанцы боролись по всей его восточной окраине Нижегородской губернии, в том числе в окрестностях губернского центра. Более трети населения губернии, по меньшей мере 455 селений, приняли участие в восстании. Прежде всего, это были помещичьи-крестьяне, 241 селение, потом государственные, дворцовые. Было убито около 350 дворян, представителей администрации. Всего в губернии проживало 1425 дворян. Сохранились известия о восстании крестьян села Болдино, деревни Кистеневки, принадлежавших деду Александра Сергеевича Пушкина, подполковнику Льву Пушкину. Пугачев, подходя 23 июля к Алатырю, имел до 2000 человек. Население города встретило его с хлебом и солью, стоя на коленях. Он приказал освободить колодников, раздать соль и деньги. Под городом повстанцы 2 дня отдыхали. К ним со всех сторон шли крестьяне, вели своих помещиков. По приказу Пугачева к нему в стан доставили прапорщика местной инвалидной команды Сулдешева. Воевода и дворяне загодя бежали из города. «Ты нанялся, что ли, за воеводу остаться в городе?» — грозно обратился к нему Пугачев. «Я первого тебя велю казнить». «Никак нет». Прапорщик упал на колени. «Ваше Величество, я человек маленький. Как можно мне за воеводу наниматься? Давно ли ты в службе?» 25 лет». «Как же ты служишь так давно, а имеешь чин такой маленький? Если ты мне веру и правду послужишь, я тебя, пожалуй, полковником и воеводу здешнего города». «Служить не могу за болезнями и ранами». «Ничего, будь ты отныне полковником и в городе главным смотрителем». Новый воевода выслал в стан к Пугачеву по его приказу до 200 местных жителей, годных службе, и 20 гарнизонных солдат. На следующий день привели 2 серебряников тоже по запросу государя. Пугачев, показав им рубли Петра I, спросил: «Можете ли вы делать такие рублевики с ушками?» «Можем. А такой портрет, как я, можете сделать? У нас штемпелей нет, и сделать такого, как вы, не можем». Поскольку время торопило, Пугачев приказал приделывать ушки к петровским рублям. Серебряники сделали до 20 десятков, и они исполняли роль медалей, которыми Пугачев наградил своих сподвижников, активных деятелей движения. 26 июля Пугачев подошел к Саранску. Манифест, который привез в город Чумаков с 30 казаками, сообщал, что его императорское величество всемилостивейший государь Петр Федорович с победоносную армию шествовать изволит через город Саранск для принятия всероссийского престола в царствующий град Москву. К прибытии Его Величества повелевалось приготовить 12 пар лошадей для артиллерии, продовольствия и фураж. Воевода, чиновники, дворяне, купцы накануне покинули город. В Саранске, по донесению Михельсона, ни один дворянин не думал о своей обороне, а все, как овцы, разбежались по лесам.